Страница 109. Таблица. Рекрутация ельцинской когорты из отраслевых субэлит старой номенклатуры в процентах. 7 столбцов. Первый столбец – виды элиты. Второй – высшее руководство. Партийная элита – третий столбец. Четвертый столбец – региональная элита, пятый столбец – правительство, шестой – бизнес-элита, седьмой – в целом. Строки. Всего из номенклатуры. Второй – 75, третий – 57,1, четвертый – 82,3, пятый – 74,3, шестой – 61, седьмой – 69,9. Вторая строка, в том числе из партийной. Второй столбец 21,2, третий 65, четвертый 17,8, пятый 0, шестой 13,1, седьмой 23,4. Следующая строка из комсомольской. Второй столбец 0, третий столбец 5, четвертый 1,8, пятый 0, шестой 37,7. Седьмой – 8,9%. Следующая строка из советской. Второй столбец – 63,6, третий – 25,0, четвертый – 78,6, пятый столбец – 26,9, шестой – 3,3, седьмой – 39,5%. Следующая строка из хозяйственной. Второй столбец – 9,1, третий – 5, четвертый – 0, пятый – 42,3, шестой – 37,7, седьмой – 18,8. И последняя строка из другой вида элиты. Высшее руководство, второй столбец – 6,1%, следующий столбец – партийная элита – 10%, четвертый столбец – региональная элита – 0, правительство, пятый столбец – 30,8%, бизнес-элита, шестой столбец – 8,2% и в целом – 11%. Конец таблицы. С изменением политической системы источники элита образовательного процесса власть, собственность, деньги, сила сконцентрированы в руках исполнительных органов – президента, его администрации, правительства. Кроме того, именно они контролируют сегодня деятельность законодательных институтов власти. В настоящее время политическая элита России все больше превращается в замкнутое образование. Стихийная рекрутация по существу завершена. Подбор на руководящие должности опять все больше напоминает черты номенклатурного подхода. Утверждается табель о рангах, то есть система рангов и тарифных ставок для государственных чиновников. Облик нынешней российской политической элиты достаточно пестр. Как полагают эксперты, по крайней мере половина всех лидеров политических партий, 59% новых бизнесменов, треть депутатов Федерального собрания РФ, четверть сотрудников президентской администрации и аппарата правительства ранее не состояли в номенклатуре. В то же время номенклатурное прошлое имеют 83% региональной элиты. Фактически процесс перераспределения политической и экономической власти в России завершается. Появились очень мощные финансовые и промышленные группы, концентрирующие в своих руках значительные капиталы, с помощью которых они могут существенно, если не решающим образом, влиять на процессы принятия политических решений.